Он получил прекрасное светское образование, имел много основательности, особенно расчетливости в уме, но ни единого похвального благородного чувства, я уверен в том, не ощутил он ни разу в душе своей. Не знаю, чему более можно было дивиться, безумию ли его или бесстыдству его подлости. От одного к другому никто еще, как он, так быстро не умел переходить. Сегодня имеет он в вас нужду, хотя не очень великую, и готов вместо ковра расстилаться под ногами вашими. Но она удовлетворена, вы ему бесполезны, и завтра же станет он вас мерить глазами и обдаст презрительным, нестерпимым холодом. В Петербурге жил он в самом аристократическом кругу. И еще раз прошу позволения заимствовать у французского языка, чего нет в нашем. Владея в совершенстве жаргоном большого света, постоянно в нем удерживался. Там, разумеется, был он умереннее, там с каждым умел он очень тонко оттенять свое обхождение. Только вне его предавался он крайностям и готов был плевать на ту руку, которую вчера лизал. Страсть его, никогда истинная любовь к женскому полу и желание ему нравиться, тогда уже начинали его делать смешным. Ему было за 40 лет, однако же он еще очень молодил себя. Он был небольшого роста, тонок, строен и чрезвычайно ловко танцевал. Искусственная белизна его лица спорила с искусственной чернотой его волос, и яркий искусственный румянец покрывал его щеки. Но раннее употребление косметических средств повредило его коже. Она уже тогда казалась выкрашенную подошвой. Ничто не могло быть совершеннее механизма его наряда, и в изобретении его непременно должен был участвовать какой-нибудь скульптор. Так было все пропорционально, так все хорошо пригнано, где дополнено, где убавлено, везде шнурование, там винт, там пружина, и в этой броне, в которой выступал он против спокойствия женских сердец, все телодвижения его были так свободны, что никто не мог бы подозревать тут чего-нибудь поддельного. Чтобы открыть все таинства сего туалета, нужен был зоркий, любопытный мой взгляд. По тесноте деревенского дома его я спал с ним почти в одной комнате. Он вставал очень рано, а я, притворяясь спящим, в открытую дверь полуоткрытым глазом мог прозреть весь этот наряд и даже самую подошву лица его, к утру уже полинявшую и пожелтевшую. Ту же самую осень посетил он нас в Пензе. Остановился у нас в доме, прожил 2 недели и по собственному выбору помещался в занимаемых мною комнатах. Но дверь уже не отворялась, и я мог его видеть только в одном полном блеске и устройстве. Он вставал всегда рано. Иногда, когда я лежал еще в постели, заходил он ко мне и журил за леность, без церемонии садясь ко мне на кровать. Иногда необыкновенные его ласки меня смущали, но он расточал их всему семейству, всему дому и не оставлял без внимания даже любимой собачки моей матери. Полгода спустя сделан он генерал-крикс-комиссаром. В всем звании оставался он не более 2 лет. Хищничество его сделалось так очевидно, что, несмотря на сильное покровительство, он удален от должности и предан суду, который, однако же, оправдал его. После того приискал он другое место, где более наживы и менее ответственности. Место директора департамента внешней торговли, и очень долго занимал его. В звании сенатора сохранял он военный чин и мундир и продолжал в нем тянуться и пялиться. Под конец с размалеванной рожей казался он даже страшен. Но когда производство в действительные тайные советники лишило его эполет, то с отчаяния умыл он лицо, бросил шнуровки и парики, обнажил седины свои и принял человеческий вид. Несколько лет еще в знакомстве со мною продолжал он оказывать прежнюю благосклонность. Все сношения мои с ним должны были прекратиться службой отца моего. При первой встрече, после того, как показал он столь удивительное, столь наглое высокомерие, что с тех пор довольствовался я меняться с ним презрительными взглядами. Гораздо после, когда мне счастье несколько улыбнулось,